Глава 17. Предварительные выводы. Света постучала слегка себе пальцем по губам, уставившись в потолок. Видя, что она сомневается, я решил помочь ей принять правильное решение. «Слушай, это ведь отличная идея». Она покосилась на меня, а я продолжил. «Ну подумай, аналитика ведь не только при поиске темных помогает. Она везде используется. Абсолютно. И в твоей будущей профессии тоже. Как ты узнаешь, какие тенденции происходят в моде? Какие прически будут популярны в этом сезоне? А какой наряд к ним захотят одеть? Аналитика и в этом может помочь. Не зря ведь ведущие дома мод в обязательном порядке отслеживают тренды, реакцию покупателей и посетителей салонов красоты. Они используют эту информацию, чтобы оперативно вносить изменения в свою работу и быть на коне. Из-за чего создается впечатление, будто они диктуют моду. Это правдиво лишь отчасти. Просто они предлагают то, что в 90% случаев люди и так приобрели бы. Ну, хорошо, возможно, ты и прав. В сомнении кивнула девчонка. Он прав. Мрачно посмотрел на меня Жозе. Хотя использовать полученные знания для этого... Мужчина дернул щекой, что стало входить у него в привычку, и не закончил фразу. «Тогда с чего начнем?» Переключил я внимание мужчины на текущий момент. Тот вышел из-за стола и подошел к доске с картой города. С карты он тут же стер губкой все пометки маркером, оставив лишь горсть точек. «Идите сюда», — махнул он нам рукой. «Сначала посмотрите на карту. Какие мысли у вас есть, исходя лишь из нее?» Я глянул на карту, на которой остались лишь отметки обнаружения созданных темных. На первый взгляд они расположены схематично, но если вот на второй... Во-вторых, все духи живут лишь в рамках своих квартир, что вполне логично. Новым темным нужно питаться негативными эмоциями окружающих, а где, как не в доме, люди проводят большую часть своей жизни. Многоквартирные дома для этого просто как кладовая, набитая продуктами. Поэтому так или иначе, но все отметки были в густонаселенных микрорайонах. Далее, на один дом приходилось не больше 5 отметок. Почему так? Да это же логично, чтобы не было конкуренции между духами, и они могли спокойно отъедаться и набирать силу. Так-так, идем дальше. Сколько, по мнению той твари, нужно духу для прокорма? Есть данные по количеству квартир и жильцов в тех домах, где созданы темные? Посмотрел я на Жозе и отметил его одобрительный кивок. Вот данные. Тут же быстро стал он делать пометки, те самые звездочки и треугольники, что были минутой раньше им стерты. Я посмотрел на сноски, которые расшифровывали новые пометки. Ага, тогда идем дальше. Я быстро подсчитал соотношение духов с населением квартир и пришел к выводу, что на одного духа приходится в среднем по 100 жильцов. Нехило. Такая толпа даже без всякой стимуляции в день немало негатива выделяет. Все-таки люди не могут не испытывать страх или гнев. Каждый день мы на что-то назлимся, а бывает завидуем самой черной завистью. Да и других темных эмоций хватает. Так что накопить такой толпы энергии для перехода на уровень призрака, а точнее привидения, медиумов-то у них нет, расплюнуть, что и доказывают последние дни. Вчера вот я уже не просто предметника нейтрализовывал, а как раз на привидения наткнулся, не успевая уже их заранее развоплощать на начальной стадии. В принципе, 100 человек и для формирования ходока должно хватить, наверное. О чем я и спросил Жозе. «Ты не совсем прав», — покачал головой тот. «Для перехода на уровень ходока нужно развоплотить духа чужой стихии». «Забыл? Так что для начала темным нужно убить несколько человек, причем так, чтобы те после смерти сами не обратились в их стихию, а также не ушли вслед за своим телом на кладбище и дальше к душе мира. Затем дать новичкам светлым время, чтобы те тоже набрались сил. На слабосилках не прокачаешься. И лишь после этого, уничтожив новоиспеченных светлых привидений, они смогут стать ходоками. То есть нашествие ходоков нам ждать не стоит? Как минимум, мы сумеем отследить эту тенденцию заранее, сильно заранее, — кивнул мужчина. Уже легче. Несомненно. Вот только для отслеживания этой тенденции и нужны силы медиума, которых у меня теперь нет. Угрюмо закончил Жозе. Что от нас требуется? — по-деловому спросил я. Для начала закончить обычный анализ. И не только тебе. Пусть Света тоже включается в процесс. Посмотрел он на дочь. Та чуть сморщилась и нехотя начала высказывать собственные мысли. «Я вижу три четких группы». «Только три?» Тут же перебил ее Жозе. «Пока да. Так вот, первая группа — любители посетить парк Кубань. Вокруг него вон сколько точек кучкуется. Во вторую группу входят те, кто живет возле лесопарка Краснодарский. И последнее — железнодорожники. Вон, вдоль всей железной дороги метками все испещрено». «Ты указала лишь самые крупные скопления. А что с остальными метками? Их тоже немало», — склонил голову на бок Жозе, вперев взгляд в Свету. «Может, кто случайно в тех местах был, а потом домой вернулся уже с меткой?» — пожала та плечами. «Ты забыла, что тварь помечает не жертву, а предмет в ее квартире». «Тогда не знаю», — раздраженно дернула плечиком Света. «Что еще их может объединять-то?» «Карта иногда довольно часто помогает в работе аналитика». Не отводя взгляда от девчонки, начал пояснять Жозе. «Но бывают случаи, когда она мешает. Как в этот раз. Ты увидела, что метки находятся рядом с географическими объектами. Но это лишь следствие. Причина в другом. Олег». «Может, она не совсем не права?» — возразил я. «Может, это перспектива на будущее? 100 человек для привидения хорошо, а для ходока? Вы же сами сказали, что ему нужно создать и взрастить светлых. А пока они растут, снижая его воздействие, он будет кормиться вот в таких людных местах. А то станут эти светлые сильнее него, и того и гляди, поменяются жертва с хищником местами». «Логика есть, но вывод неверен», — покачал головой Жозе. «Да и натянута все же твоя теория. Вырастить, как ты сказал, светлого можно и без подкормки на стороне, используя ровно тех же людей, что и раньше. Темный раскачивает их нервную систему, вызывая негатив и питаясь им. Светлый делает все наоборот, очищает разбросанный негатив, успокаивает жильцов. Замкнутая экосистема до тех пор, пока один из них не уничтожит другого. Но не о том речь. Почему вы оба забыли о том списке, по которому тварь шла раньше? Или вы думаете, что я тогда ошибся?» Мы со Светой промолчали, ибо сказать было нечего. «Но хоть раньше не молчали и пытались думать», — вздохнул Жозе. «Итак, список. Вот главная зацепка. Я в прошлый раз не обратил на это внимания сразу, а потом проверил и вот что выяснил. Тот спортивный зал, в который ходили прошлые жертвы и твари, принадлежит Волковым». «Волковы?» — встрепенул Света. «Тварь, это их ходок?» «Не думаю, что они стали бы так подставляться», — покачал головой Жозе. «Мне кажется, что их намеренно хотели подставить. И, взяв это предположение за точку отчета, я стал и текущие жертвы проверять на связь с остальными темными семьями нашего города. Как вы понимаете, я эту связь нашел». Жозе сделал пару шагов в сторону карты и встал напротив доски. Мы подошли к ней ближе. «Вот», — ткнул он в несколько записей, расположенных столбиком. «5 возможных списков, по которым работает тварь. Полагаю, в этот раз она начала делать так, чтобы ее сложнее было обнаружить». «Нас хотят стравить с темными семьями?» — тут же спросил я. «Как вариант», — кивнул Жозе, — «пусть очевидный, но менее эффективным он от этого не стал. Ведь вполне может быть, что это реально кто-то из семей решил замутить свою интригу. И что нам делать?» «Вот мы и подошли ко второму этапу моей работы». Пошел к своему рабочему столу Жозе. Сев за него, он выдвинул левый ящик стола и достал оттуда несколько листов с нарисованными на нем символами. «Держи». Протянул он их мне. «Когда-то это были наши с Дашей глифы. полноценными символами. Они, конечно, не являются, но со своей задачей вполне справлялись. Я с любопытством стал рассматривать рисунки, схематично изображенная лупа, вместо стекла у которой был нарисован символ «Дождь Бога». Еще одна лупа, но на этот раз на месте символа «Дождь Бога» был вписан глаз. Паутина с глазом по центру. Спираль, выполненная из насечек, коротких черточек, не связанных между собой. Этот знак медиуму точно не выполнить. Тут его нужно целиком разом представлять. А у Даши было неплохое воображение, иначе бы она такой глиф создать не могла. Еще парочка рисунков, при взгляде на которые непроизвольно возникает чувство притягивания, сбора. «Сначала попробуем это», — ткнул он на паутину. «Смысл глифа — объединение частей в единое целое. Предварительную информацию вы теперь знаете. Теперь создай глиф», — обратился ко мне Жозе. «И направь его действия на отметки, на карте». «Что будет дальше?» «Ты мне расскажи». Я хмыкнул и взял рисунок в руки. Подошел к карте, поднял рисунок перед собой на уровень глаз и свободной рукой принялся воплощать его, стараясь мысленно представить точки на карте единым целым. Сначала ничего не происходило, и я решил добавить немного энергии и поднести паутинку чуть поближе. Вот тут-то она и проявила себя. Концы нарисованного глифа метнулись вперед, на лету ветвясь на множество отростков, каждый из которых присосался к своей отметке. Глаз в центре засветился фиолетовым цветом, по паутине к отметкам побежала энергия. Я как завороженный следил за перемещением сгустков энергии по паутине, ожидая, чем все закончится. Через несколько мгновений глиф стал утихать, сгустки шли все реже, и мне уже не требовалось тратить свою энергию на поддержание глифа. Еще через какое-то непродолжительное время спустя все точки на карте окрасились в три разных цвета – синий, зеленый, желтый. Жозе позади меня удовлетворенно выдохнул. «Вот теперь уже можно давать предварительный результат», – сказал он. «Какой?» – спросила Света. «Такой, что в деле с этой тварью замешаны не пять семей, как я думал раньше, а только три. Волковы, Горицыны и Ибрагимовы. Осталось понять, почему именно они, и если нас хотят стравить с ними, то кому это наиболее выгодно? Этим я сейчас и займусь. А вы пока передайте Пересвету эти три адреса». Быстро черкнул он на чистом листе блокнота три строки и, вырвав страницу, передал ее Свете. «Это возможные будущие жертвы твари. Пусть проверит их». Оставив Жозе, мы вернулись к остальным ученикам и моей сестренке. «Смотрите!» — радостным вскриком встретил нас Игорь. Перед ним тускло светился круг активации. Он был неровным, с вмятинами по краям и чуть приплюснутым, как овал. Но все же первый шаг парень наконец-то сделал. «Очень хорошо», — похвалила его Света. «Теперь доведи его до совершенства, иначе нормальной активации не получится. И будем пробовать». «А что будет, если сейчас попробую провести эту активацию?» Восторженно, смотря на дело рук своих, спросил Игорь. «В лучшем случае ничего. В худшем ты можешь разрушить предмет привязки, и твою бабушку утянет к душе мира, а ты сам перестанешь быть медиумом, а то и умрешь из-за разорванной связи». «Понял, спешить не буду», — испуганно отпрянул от неровного круга Игорь. Тот тут же растаял, рассеяв вложенную в него энергию в пространство. Я вспомнил, как сам в первый раз сделал круг и проводил собственную активацию. Я тогда не знал таких тонкостей, да и вообще ситуация тогда была критическая. Но все же опыт создания глифов не прошел зря, и сам круг у меня тогда вышел идеально ровным. Что и неудивительно. Я-то, в отличие от Игоря, энергетические структуры не рисую, а представляю в голове и усилием воли сразу воплощаю их в жизнь. Это и проще, с одной стороны. Не зависишь от того, дрожит рука или нет. И сложнее. Не у каждого с воображением все в порядке. На этой ноте мы и расстались с Селезневыми. Рита тоже поехала с ними, по пути начав общаться с Игорем уже чисто на студенческие темы, обсуждая какой-то предмет. Мне они не сильно интересны, и когда у девчонок идут пары, я иногда гуляю по этажу или зависаю в айфоне, не сильно вслушиваясь в то, что говорят преподаватели. Новый день, все идет как обычно. Блондинчика Андрея не видно. Как я слышал, после того, как его нашел декан, он опять начал говорить про привидений, и его все-таки забрали на этот раз в психушку. Рита подозрительно смотрела в ту сторону, где предположительно находился я. Писала мне смски с подковыркой, но я стоял на своем. Не виноват, не видел, он вообще козел и шизанулся. Из всего перечисленного правды было лишь последнее утверждение. Но кто меня проверит? А вот на третьей паре Свете пришло сообщение от деда, требующее немедленного ответа. Девчонка тут же отпросилась выйти на пару минут в туалет и набрала номер, с которого написал глава рода. «Алло, деда, что случилось?» – встревоженно спросила она. Я подошел поближе, чтобы расслышать ответ из телефона. «Наткнулся я на этого проказника», – раздался знакомый голос деда. Мое сердце тут же ёкнуло. Что случилось? Пересвет не стал бы звонить, если бы справился с тварью самостоятельно. А с другой стороны, если бы не справился, то позвонить он бы уже не смог. «Что с ним? Ты его поймал?» Не стала задаваться такими вопросами Света. «Сбежал, подонок! Через обратный призыв сбежал!» «Но ведь это значит...» — растерялась девчонка. «Именно!» — раздалось из телефона. «Это призванный дух!» Уж кем призван, еще предстоит выяснить. Но он не местный. И еще. Его уровень ходок, не выше. Тут я поручиться могу. Перекинулись мы парой плюх. Хе-хе, раздался довольный голос деда. И что теперь? Пока не знаю, но мы здесь немного натоптали. Убраться бы неплохо. Но ведь ты уже там? Не поняла Света. Да, вот только твоему ученику ведь практика нужна, так? А тут негатива, полквартиры, но духа при этом нет. Полигонные условия! Ха! Довольно усмехнулся дед. Но сама понимаешь, долго их держать так не стоит. Нужно очистку быстро проводить. Так что дуйте мухой сюда. Будем обкатывать этого Игорька в боевых условиях. Узнаю у деда. Как всегда, минимум теории, максимум практики. Не умеешь, а чьи это проблемы? Бегом в бой, там научишься. «Но нет, так такой слабак нам и даром не нужен». Поняла это и Света, поэтому возражать больше не стала и вернулась в аудиторию. Там подсела к Селезневу, шепнув ему на ухо, что нужна срочная его помощь, и отпросилась уже за них обоих у преподавателя. Затем подошла к Пархоменко, старости группы, и, предупредив, что их с Игорем не будет до завтрашнего дня, вышла из класса. «Что случилось?» – тут же кинулся к ней встревоженный Игорь. «Дед сказал, тебе нужна практика». Быстрым шагом, направляясь к лифтам, ответила Света. «А она не всегда под руку подворачивается, так что сейчас покажешь, чему ты научился». Мы вчетвером стали спускаться на лифте. Марья Петровна при этом была не менее встревожена, чем ее внук, отчего даже свое вязанье убрала, но из рук его не выпустила. «И как я это делать буду?» — продолжал допытываться Игорь. «Есть одно место, полное негатива. Тебе с Марией Петровной нужно провести его очистку». «Но ведь ты говорила, что для этого нужно проводить активацию», — растерялся Игорь, еле поспевая за вышедшей из лифта девчонкой, которая кинулась к выходу из здания. «Да, но ведь мы ни разу этого не делали!» — воскликнул он так, что охранник на входе покосился на него. Парень тут же понял, что привлек лишнее внимание, и убавил тон. «Слушай, я ведь не проводил активацию. Да у меня даже круг получается еще недостаточно четким. Что мне делать?» «Дедушке плевать», — мрачно отрезала Света, направляясь к джипу. «Ты обязан это сделать, или твоя учеба закончится сегодня же?» Игорь сглотнул. «Да не боись», — попытался я его поддержать. «Я и в первую свою активацию даже не знал, что это такое. Вообще не в курсе был за все эти потусторонние заморочки. Пересвет Лукич любит, когда учится в бою. Так что ты, главное, успокойся и верь в себя». «Вот мне ни капли не легче», — посмотрев на меня, признался парень. «Ну, я пытался». Мы сели в джип, и он сразу рванул с места. Видимо, Роман был уже в курсе, куда ехать и зачем. До нужной точки оставался всего квартал, когда прямо на дороге вышел какой-то парень. Роман несся вперед, словно не видя его, а тот жестко усмехнулся и прикоснулся рукой к асфальту. Нас разделяло всего 30 метров, и увернуться от столкновения было практически невозможно. Никто и не увернулся. Роман на полной скорости въехал в парня, передок джипа пронзил его насквозь, а затем раздался хлопок, и машину повело вправо. Дикий визг тормозов, мат сквозь зубы от Романа, и джип врезался в стоящий на обочине фонарный столб.